«Эдвард!» — негромко упрекнула я. Мне не понравилось, как он разговаривал с Элис. «Это ведь не математика!» — примирительно вставил Карлайл. «Элис, он проник в ее комнату и мог остаться там, поджидая Беллу. Такое я бы не пропустила!» Эдвард сплеснул руками. «Да неужели? Ты уверена? Ты уже дал мне задание следить за действиями в Альтуре, за возвращением Виктории, за каждым шагом Беллы». Холодно отозвалась Элис. «Хочешь еще что-нибудь добавить? Может, мне теперь не спускать глаз с Чарли? Или с комнаты Беллы? Со всего дома или даже со всей улицы? Эдвард, если я взвалю на себя слишком много, то ничего толком не смогу увидеть». «Похоже, именно так и есть», — отрезал Эдвард. «Белле ничего не угрожало. Нечего было видеть. Если ты присматриваешь за Италией, то как же не увидела...» «Не думаю, что это были они», — не согласилась Элис. «Такое я бы заметила». «А кто еще оставил бы Чарли в живых?» Меня передернуло. «Не знаю», — ответила Элис. «Толку от тебя?» «Эдвард, перестань!» — прошептала я. Он повернулся ко мне, все еще красный от злости и скрипя зубами. Хмуро уставился на меня и внезапно выдохнул. Перестал щуриться, разжал челюсти. «Белла, ты права, извини». Он посмотрел на Элис. «Прости, Элис, мне не следовало вымещать свою злость на тебе. Это непростительно». «Я все понимаю», — успокоила его Элис. «Мне и самой неприятно, что так получилось». «Ладно, давайте поразмыслим логически, какие могут быть варианты». Все моментально оживились. Элис расслабилась, откинувшись на спинку кресла. Карлайл медленно подошел к ней. Его мысли витали где-то далеко. Эсми, поджав ноги, присела на диван напротив Элис. И только Розали не двинулась с места. Стояла, повернувшись к нам спиной и глядя сквозь стеклянную стену. Эдвард подтянул меня к дивану, и я села рядом с Эсми. Она приобняла меня, а Эдвард крепко стиснул мою ладонь обеими руками. «Виктория?» — спросил Карлайл. Эдвард покачал головой. «Нет, запах незнакомый. Мог быть один из Вальтури. Кто-то, кого я не знаю». Элис помотала головой. «Ару пока никого не посылал за Беллой. Такое я бы непременно увидела. Я этого жду». Эдвард поднял голову. «Ты ждешь, когда он отдаст официальный приказ». «А ты думаешь, кто-то действует по собственной инициативе? Зачем?» «Кай мог на это пойти», — предположил Эдвард, и его лицо снова окаменело. «Или Джейн», — добавила Элис. «У них обоих есть возможность послать кого-то, неизвестного нам». «Не только возможность, но и причины», — нахмурился Эдвард. «Как-то здесь концы с концами не сходятся», — сказала Эсми. «Кем бы ни был тот неизвестный, если он собирался дождаться Беллы, то Элис бы его увидела. А он или она не собирался причинить никакого вреда Белле. Да и Чарли тоже». При упоминании имени отца я вздрогнула. «Белла, деточка, все будет хорошо», — пробормотала Эсми, поглаживая меня по голове. «Тогда зачем он туда пришел?» — спросил Карла. «Проверить, остаюсь ли я человеком?» — предположила я. «Возможно», — согласился Карлайл. Розали выдохнула так громко, что я ее услышала. Она перестала стоять как статуя и выжидательно повернулась к кухне. А вот Эдвард вдруг огорчился. Из кухни в комнату ворвался Эммет, а за ним Джаспер. «Давно ушел, не один час назад», — разочарованно провозгласил Эммет. «След вел на восток, потом на юг, и исчез на проселочной дороге. Его ждала машина». «Не везет, так не везет», — пробормотал Эдвард. Если бы он пошел на запад, тогда бы эти собаки могли сослужить нам службу.